Слава нашему Господу за то, что вот такой необыкновенной обстановке мы чего не можем вспоминать последний раз в этом году смерть Господа нашего Иисуса Христа. Буквально несколько дней назад праздновали Рождество Христово, праздновали приход нашего Спасителя в этот мир и читали, что Он пришел не на царских колесницах, а пришел не под звуки песен, не под звуки гуслей. Его не встречали так, как встречали, как правило, знаменитых людей. Он пришел ночью, в ночное время, и Библия говорит, что Он, я буду как росою для Израиля. Он пришел незаметным образом, пришел без особых, так сказать, торжеств, родился в хлеву на соломе. И поэтому хочется очень благодарить нашего Господа, что Он родился в этот мир. И родился не так, как мы родились, не зная, что нас ожидает впереди, но Он родился с полным сознанием того, какой будет Его путь. Он знал, что Его встретит на пути, знал, для чего Он пришел на эту землю. И мы поэтому особенно благодарим Бога, что Он решился на этот шаг, совершил искупление для нас. И мы сегодня, как дети Божьи, как-то с особым торжеством можем петь этот чудесный символ веры, верую. Знаете, многие люди веруют, что есть Бог. Они иногда не называют это Богом, говорят, есть какая-то сила. Но невозможно, чтобы все то, что мы видим, создалось просто так. Есть какая-то сила. Но мы сегодня благодарим Господа, что мы знаем имя этой силы, которая на нашем языке звучит «Бог». Знаем того, кто пришел на нашу землю. И благодарим Господа за то, что Он это сделал, за что слава Ему и благодарение. И поэтому я сегодня буду читать одно место Писания. Это было пророческое слово о будущем времени. Почему я и начал именно с этого, что в древнее время устами Давида, Духом Святым, Христос о себе говорил. И я читаю это место Писания. Это был Псалом 21. Послушайте. Что говорил тот, кто сотворил мир? Кто готовился прийти на эту землю? И он рассказал, что ожидает впереди, но тем не менее пошел, чтобы совершить нам спасение. Этот псалом звучит так, это место Писания. Это 21 псалом, 13-19 стихи. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня». Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рикающий. И я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой приткнул к гортани моей. И ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня. Скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище. Делят рызы мои между собой. И в одежде моей бросают жребий. Вы знаете, как иногда бывает трудно, когда Господь нам возвестит, что у нас впереди ожидают трудные времена. С одной стороны, знание – это хорошо. Оно позволяет нам готовиться к трудному времени. Потому что, когда мы готовимся к времени приятному, и наступает трудное время, очень тяжело переносить бывает. Но когда мы знаем, что нас ждет впереди, ну как мы к этому привыкаем, молимся, утверждающим Бог и проходим. Но я думаю, если бы нам кто-то жил в нашем раннем детстве, когда мы стали соображать и понимать, рассказал, что нас на пути встретит, наверное, нам не захотелось бы жить, правда? Не захотелось бы жить, если бы мы знали, что нас ожидает впереди. Поэтому чего не хочется особо благодарить Господа Иисуса Христа за то, что Он знал, что Его ожидает впереди, но тем не менее пошел этой тернистой дорогой и совершил нам спасение, за что слава Ему и благодарение. Но когда мы сегодня читаем эти места Писания, и как сегодня брат Сережа сказал, что мы готовимся к хлебопреломлению. Мы хотим на основании Слова Господне еще раз проверить наш путь, чтобы, принявши участие в трапезе Господней, чтобы нам приобрести благословение, а не терпеть последствий трудностей, проблемы, болезни и различного рода лишения. Поэтому, когда я прочитал это место Писания, то, наверное, если бы мы не жили в 20 веке, а только жили, допустим, ну, через день после того, как Господь сказал это слово, наверное, трудно было сообразить, в чем же дело. Человек, это ясно, и зверы кругом. Можно было подумать, где-то в джунгли кто-то попал, или попал в зоопарк, или так далее. Но вы хорошо понимаете, что Библия – это не энциклопедия диких животных. И это не та книга, которая рассказывает о том, что на земле существует. Она говорит к нам, людям. Она делает анатомию, разрезает наше сердце. Она указывает нам на наше состояние. И сегодня, знаючи, о чем идет речь, нам хотелось бы, чтобы Господь наше сердце проверил. И чтобы мы сегодня могли сказать сами себе: Господи, если бы мы жили в то время, когда Иисуса Христа распинали и были там на Голгофе, кем мы были бы в то время? Ведь не секрет, что здесь, в этом месте Писания, речь идет о людях. Но Господь этих людей за их действия в отношении Господа, за их поведение, не называет их просто людьми. Он называет их разными именами и дает им, так сказать, название животных. И сегодня для нас это очень важно. Почему? Потому что апостол Павел неоднократно говорил о людях, но за их действия, за их поведение называл их животными. И я думаю, никто из нас сегодня не захотел бы, чтобы Господь, смотря на его поведение, назвал нас такими словами. И для нас сегодня очень будет важно, когда мы будем проверять свою жизнь, мы сможем сказать, если бы мы были на земле в то время, когда жил Иисус, где бы мы были, на каком месте мы стояли бы. И сегодня для нас это очень важно. Поэтому я буду читать одно место Писания, еще одно, где Господь напоминает одну важную истину. И мы на эту тему будем говорить, чтобы Господь сегодня нас приготовил к его преломлению. Это был 67-й псалом, 29-31 стихи. И он звучит так, это место Писания: «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цары принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов, среди тельцов народов, хвалящимся слитками серебра, рассыпь народы, желающие брани». И опять это место Писания говорит о том, к нам относится. Если оно относится к нам, а мы христиане, то впоследствии и наше отношение в этом выразится. И вот здесь Господь говорит первое, о чем Он нам напоминает, что Господь, Бог твой, предназначил тебе силу. И опять, когда мы рассуждаем о Священном Писании, то мы прекрасно понимаем, что Библия – это не книга с упражнениями по какой-то гимнастике атлетической. Не об этой силе идет речь. И не о том Господь заботится, чтобы мы были здоровы физически. И мы сегодня без всякого сомнения понимаем, о чем идет речь. Что Господь дал нам силу Духа Святого, дал нам благодать, дал нам великую милость. И дальше Библия для чего дал? Укроти зверя в тростнике. Ведь мы хорошо понимаем, что у креста стояли люди, как и мы сегодня стоим у креста. Но в зависимости от того, если мы не укротили что-то внутреннее, что нас влечет на зло, то впоследствии мы не сможем чисто ходить пред лицом Господним. И мы не сможем совершить свое служение пред лицом Божьим. И Библия говорит очень коротко и ясно: Бог твой тебе силу предназначил, чтобы ты укротил своего зверя, который живет в тростнике. Ведь не секрет, мы иногда задаем сами себе вопрос: что со мной происходит? Кажется, никогда не ожидал, что я могу сделать то и другое. Или нагрубить, или кого-то обмануть, или еще что-то сделать. И мы ставим вопрос: что же со мной происходит? И Библия здесь напоминает, чтобы нам знать, что с нами происходит, у нас есть Священное Писание, как зеркало, в которое мы смотрим за своим внутренним человеком. И есть сила Божия, обнаруживающая те корни, которые заставляют нас поступать так или иначе. И вы знаете, что я напомню, что вот этот зверь в тростнике, это нечто скрытое. Причем его укротить, то надо его что обнаружить. Что можно укротить, хотя для этого сила нужна. И вы знаете, что я не раз напоминал, что вот эти люди, укротители зверей, это знаменитые люди. С ними не так просто работать, со зверями. Об их знает весь мир, их фамилии, их имена. Но я напомню, один из главных вопросов, которым занимается Библия и Дух Святой, указать нам нашего зверя, который мог бы поставить нас, если бы мы жили в древнее время, рядом с мучителями Христовыми. А это не так просто. Я помню, однажды не так давно мы ехали с братом Ваней с траурного богослужения. Нам пересекала дорогу целый выводок куропаток. Три взрослые куропатки и целый, наверное, штук 40 маленьких. Мы притормозили, мы их не раздавили. И мы видели, куда они спрятались. Мы остановились, взрослые куропатки стали бегать по кругу, отвлекать нас от этого места. Но нам хотелось увидеть, где же они делись.